Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік, мы працягваем падарожнічаць па аграсядзібах сапраўднага цэнтру Еўропы, вакол возера Шо. Каля вёскі Маргі на лясной паляне разлеглася вялікая аграсядзіба Утрына. Ад самой яе назвы вее такім рускім духам, што ехаць не вельмі хацелася. Але ва Утрыне пахне зусім не Руссю, а хутчэй індзейскай Амерыкай. Гаспадар сядзібы Раман Мельніченка нарадзіўся ў Калінінградзе, жыў у Маскве, але разам з братам і маці вярнуўся на яе радзіму, на Глыбоччыну, каб пабудаваць гаспадарку на прынцыпах пермакультуры, дзе дызайн грае не меншую ролю за паліў і праполку. Разам з гаспадаром на паляне мяне сустрэлі некалькі нямецкіх аўчарак. Все, Варя, не нюхай, а то еще носом своим сосешь шлупаком. Значит, основная штука, возле которой все выстраивается, это пермакультура. Ну, в таком мы ее раскрываем в очень широком понятии. Это работа не только, допустим, с огородом, с растением, с садами, но и пермакультурный подход здесь включает в себя также строительство, различные жилища. Это какие-то современные строительства, либо то, что вот под эти понятия подходят, уже то, что было, допустим, вот индейские типи, юрты. В них можно жить? Да, в них можно жить. Ну, с нашим уровнем комфортно, с нашей сезонностью. То это летний период, такой как походный вариант, если мы говорим о типе. В юрте, да, вот она сейчас возводится, там уже круглогодично можно находиться, как в обычной комнате. Там это будет как в Монголии. Это... Да. Вот. Также вот пермакультурный подход мы раскрываем в животноводстве. Будь то сельское хозяйство, будь то собаки. Еще, ну, сельское хозяйство – это касаемо содержания, кормления, обеспечения вообще их вот этого существования. То есть они не в сараях живут, на таком, на самообеспечении. Почувши, что живелы, у тым ліку и собаки, живут на самозабеспечении, я отчув себе не только толстым, але и вельми смачным. Собаки, которые тут гуляют, яны... Это восточноевропейские овчарки. Ага. Это те наши друзья, которые нас обеспечивают нам охрану, в первую очередь, от такой дикой среды, защищают животных, потому что здесь рядом медведь, здесь рядом волки бегают постоянно, лисы вообще бок о бок с нами живут, собаки иногда делятся с ними и своей едой. Все, говорят, отходи, не мешайте, сейчас все, каждому надо нюхать. Вот. На хасках мы, получается, у нас общение с детьми идет. Это такая, как называется она, animal терапия, аканистотерапия. Да незнакомых людей, они не агрессивные? Не агрессивны. И мы на них катаемся. Вот. И опять же, вот это понятие пермакультуры прослеживается в дрессировке собак, в общении с собаками. То есть они тоже дрессируются не таким обычным методом, а как это происходит в естественной среде у, допустим, волчьей стаи. Вожак с остальными членами стаи. То есть вот такое, такая дрессировка и такое выстраивание взаимоотношений. Вот, поэтому как бы фишка одна, но проявляется она во всех сегментах вот того, чем мы занимаемся. В принципе, эти сегменты, они неспроста, они как такие показательные, вот эти собаки. Именно эта порода, вот эти жилища. Это какие континенты? Это Америка. Америка, это Северная Америка, Южная Америка. Это то, что касаемо индейцев. Кажут же просто, у вас можно приехать и отчуть себе индейцев. Ну да, давайте да, мы пройдем сдалека, собаки мы поняли уже, людей не едят. Мы подошли до самой космичной побудовы, сферичной конструкции из лозы и глины. Коли де и ладить форумы белорусско-американской дружбы, дык только на Утрыне. Да, она сделана из каркаса из лозы, веточек и шубы из глины. Дальше небольшая гидроизоляция. Ага. Суть ее... Там дальше будут полки деревянные, можно заходить. Ну, все будет сделано как бы дико, но при этом комфорт. чтобы было удобно пользоваться. Ну, не садиться на траву в песок, а потому что человеку очень сейчас тяжело перестраиваться из комфортных условий, совсем дикие. Ну, получается сильный дискомфорт, и они ничего не могут из-за этого дискомфорта воспринять, они не могут расслабиться. Поэтому нам и надо уровень дискомфорта как можно уменьшить, чтобы человек смог расслабиться и все же воспринимать ту дикую атмосферу, которая вокруг него. Здесь камни готовятся в кострище. Они раскаливаются. Раскаливаются, их заносят туда. И там уже на них поливают. Это как бы стена делалась как защита от злых духов, чтобы ни в коем случае они не проникли как бы в священный очаг. Потому что эту баню вообще сделали индейцы не так давно, и они ее изобрели для одной цели. Когда вот шла европеизация, они сделали ее для очищения духа. То есть они не мыли с ней, а именно очищали дух. То есть это как бы баня, но не баня. То есть не в целях чистоплотность. Потому что они чистоплотность поддерживали, умываясь у рек. Во-первых, они перемещались возле рек каких-то водоемов постоянно. Это именно для очищения духа. Развітаўшыся з раманам, я накіраваўся ў вёску Гваздова, дзе рыхтуецца да адкрыцця яшчэ адна сядзіба – сястра зямлі. Яе гаспадыня, маладжавая прыгажуня, пасвіла двух казлоў. Шукаю людзей. Так. З якімі пагаварыць можна? Все сегодня всех шукают. Так. Остановился один, говорит, я шукаю овцу с бараном. Убежали. А вы шукаете людей. За якими можна паговорыць цікава? Цікава? Ну. Такое інтересне слово. Цікава. Было заўважна, што любое беларускае слово гучыць для гаспадыні як адкрыццё. Нет, я из Пензы, но я почти, ну, большую часть жизни прожила в Петербурге и в Москве. Дом козлікаў аказаўся вельмі утульным, з саломай на падлозе, з дыванкамі на сценах. Гэтым козлікам могуць і некаторыя людзі пазайздросціць. Просто для себя содержать животных, наслаждаться общением с ними. И, ну, если будут у нас туристы, это же большой плюс, детки там придут, их потрогают, да? Мы не на продажу, естественно. Венера Азізова, па адукацыі канструктар радыёэлектроннай апаратуры, нарадзілася ў расійскай Пензе, дзе ў 89-м годзе заваявала тытул «Міс Пенза». Затым на конкурсе прыгажосці «Міс СССР» у Маскве стала «Міс Кінашанец». Знялася ў некалькіх карцінах, працавала фотамадэллю ў Лёндоне, дзе ўпершыню сутыкнулася з Беларуссю, рэклямавала бялізну фірмы «Мілавіца». Была замужам за ангельцам, ад таго шлюбу ёсць трое ўжо дарослых дзяцей, развялася, жыла ў Маскве і Петербургу, у США познаёмілася з беларусам, паспяховым чалавекам, які мае будаўнічы бізнес у Штатах. Гэтыя людзі маглі застацца ў Амерыцы, але лепшага месца на зямлі, чым Хлыбоччына, не знайшлі. И это меня абсолютно не дивить. Короче, мы оба с ним нажились за границей и поняли, что надоело вот эти бесконечные счета, которые надо оплачивать. В итоге получается так, что ты сколько заработал, столько и потратил. И нет вот какой-то там... Не было ощущения, что ты то, в общем-то, что тебе дала природа. А человек же, он должен жить природой. И в природе. А, ну, там тоже неплохо было, конечно. Вот. Но здесь есть возможность развиваться. Есть пока еще такая финансовая привлекательность, да? Что это все-таки не так дорого, как это, например. Да, и есть такая идея. И Олег хочет поставить ветряк, и чтобы мы в будущем не зависели вообще ни от кого. То есть мы не будем платить за электричество, будем выращивать на вот той земле в теплице себя, чтобы обслуживать все необходимое. Потом вот, например, вот Прасковья у меня соседка, она мне яйца продает, а другая соседка там картошку, третья молоко приносит. Вот сейчас только встречалась я с Марьяном, у него поросята, индюшки и так далее. То есть, ну а что? Разве так? А так вот, чтобы так жить в Америке, это надо быть миллионером. Миллионером? Конечно. Как соседка тебе продала яйки? Нет, нет. А вот ну вы смогли бы купить такую площадь в Америке? Это бы стоило безумных денег. И пришлось бы платить, опять же, по счетам за ту же электроэнергию, да? Вот. И потом, мне кажется, намного приятнее находиться среди своих людей, а не среди быть чужаком среди... Вельми часто я апошнім часам чую фразу «пора валить». Тым прыемней чуць назіранні Венеры. Я никогда не откажусь от массажа, там, от салона красоты, каких-то там процедур. Вот. И я все нашла в клубок. Я через день езжу на массаж, крашу волосы, подстригаюсь, там прекрасный салон. Бассейн у меня, вон вся территория, купайся, плавай. Баню я люблю, она у меня есть. Спорт я люблю, я хожу в ФОК в глубоком, шикарный после ремонта. Утром иду, я там одна занимаюсь, рубаю музыку, и как будто это мой личный этот тренажерный зал. Разве плохо? Интернет есть, стиральная машина есть. А что еще надо-то? И приехала, гуляя, город чистый, люди хорошо одеты, все добрые, никакой агрессии я не испытываю. И это людей очень много интересных, самобытных, необыкновенных. Таких людей поискать еще надо. И местные люди очень сильно отличаются от тех же россиян. Очень сильно. И они очень чистоплотные, трудолюбивые и эстеты. Даже какая-то бабушка, которая еле владеет уже моторикой, все равно что-то стоит и пропалывает. Чтобы было красиво, чтобы не было хуже, чем у других. А какие имена здесь? Клеопатра, Фелиция, Алевтина, Прасковья. Представляете, какие имена? А теперь еще Венера приехала. Я еще, когда вот зашла в дом ремесел, да, и посмотрела, вот, какие там работы, какие люди, я Олегу сказала, все, говорю, я смогу здесь жить. И что я всегда смогу ходить, и брать там уроки, что я и делаю. Я занялась ткачеством. Акрамя ткацтва, Венера пяе ў самадзейным азярэцкім хоры і вывучае народныя абрады. Жыццё, судзячы па бляску вачэй, у яе ўдалася. І вы представляете, я цяпер в азярэцкім хоре, мы уже два раза выступалі, один раз в Плісе, другой в Петрунова, в этом дурдоме. И я веду концерт, то есть мне дали такую вот ответственную часть вести концерт. Плюс у меня есть песни, в которых я солирую. Ну и есть вот песни коллективные. А вы уже по-белорусски запели? Да. Ехали Казаченки, потом Привитальная. Конечно, хотелось бы, чтобы возобновилась вот культура, традиции, язык, конечно, прежде всего. Неўзабаве са штатаў вернецца яе муж Алег, які дарабляе там тэрміновыя справы, і сядзіба сястра зямлі будзе гатовая прыняць гасцей, хоць ангельскамоўных, хоць татарскамоўных. Трэба толькі абавязкова выкінуць з памяці чужую прымаўку пра некліканага гостя, які горш за татарына. Ну будуць жа прыязджаць, у нас жа с Алегам в совершенстве знання англійскага. Я вот как по-русски говорю, так говорю по-английски. Вот Олег по-белорусски говорит, я еще по-татарски говорю, потому что я татарка. Мы особо не рассчитываем на какой-то определенный контингент. Вот я пишу, сейчас придумываю программу на английском языке. Сейчас безвизовый режим, вот эти 5 дней, по-моему, да, или уже 10 дней. Вот, я придумаю программу. Эти люди, вот они бы давно приехали в Беларусь, те же англичане. Языковой барьер играет большую роль. А с нами его не будет. Олег сам поедет, их встретит. На английском языке, как полагается, привезет с аэропорта. И будем их возить, рассказывать им про культуру Беларуси. Будем открывать иностранцам глаза на Беларусь. Это не обязательно избрано там вот россияне или кто-то. Пусть все приезжают. Но я вот хочу использовать еще знания английского, чтобы, уехав от них, а теперь к нам давай. Ну, я вот начала влюбляться в Беларусь именно. Наверное, легче влюбиться в другую страну, если тебя окружают правильные люди. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Наступный выпуск про стыдень. Все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.